Глава 63. Где-то в тренировочных ямах Беннон, у которого ныло все израненное тело, собирался силами, чтобы приступить к очередному дню обучения. Его череп все еще гудел от отголосков боли. Ян так серьезно ранил его своей палицей, что одному из одаренных рабочих пришлось исцелить его треснувший череп. Однако Лила специально помешала целителю сделать хоть чуточку больше необходимого. «Мальчик должен чувствовать боль. Каждый синяк, каждое болевое ощущение, каждый порез – это урок, который он должен запомнить», – сказала она. «Пресвятая мать Марии, я прекрасно все помню», – простонал Беннон. Лила игриво погладила его по щеке. В ее улыбке было больше желания, чем веселье. «Я хочу оставить тебя невредимым для более серьезной игры. Тебе слишком многому нужно научиться». Он сопротивлялся, но это не шло ему на пользу. Довольно быстро он научился рационально расходовать силы, например, на то, чтобы сохранить себе жизнь. Беннон ничего не слышал о Натане или Нике, но был уверен, что они его ищут. А вдруг Ама с друзьями скрыли его исчезновение? Его сердце сжалось. Рано или поздно наставница выставит его на главную арену перед толпой зрителей. Юноша был уверен, что они заставят его сражаться с каким-нибудь ужасным противником, вроде того двухголового воина. Вдруг Ники и Натан увидят его с трибун, как когда-то Беннон увидел Яна. Он представил, что сделает тогда колдунья, и на его лице невольно появилась улыбка. Но Беннон сомневался, что выдержит обучение. С каждым днем оно становилось все суровее и опаснее. Ян отдыхал, поглядывая на него через коридор. Поначалу его друг сердито игнорировал Беннона, но после их дуэли закаленный чемпион все чаще подходил к решетке своей камеры, чтобы посмотреть на него. Будто воспоминания пытались прорваться через зарубцевавшуюся пелену разума. Однажды Беннон проснулся посреди ночи и обнаружил, что Ян вышел из своей незапертой клетки и стоит перед решеткой камеры Беннона, глядя на него. Как только Беннон вскочил с койки, желая поговорить с другом детства, Ян укрылся в своей камере, заперев дверь и исчезнув из вида. Он не отозвался, когда Беннон отчаянным шепотом звал его. Сегодня Ян, сощурившись, наблюдал за ним. На его лице не отразилось никаких эмоций, когда Лила повела Беннона к Одессе, стоявшей возле одной из тренировочных ям. Лидер Марасит встретил их с хмурым лицом. Ее темные глаза метались. Юноша решил, что она чем-то расстроена. Это был плохой знак. Тело Одессы покрывали желтые и фиолетовые синяки, словно ее крепко побили. Беннон ощутил сильное удовлетворение, увидев это. «Похоже, последний бой ты проиграла», – сказал он, зная, что этим спровоцирует ее. Они стояли возле глубокой ямы, вроде той, где он в первый раз дрался с Лилой. Лицо Одессы похолодело, рот оскалился. «Я выжила, а мой соперник нет, поэтому я не проиграла». Беннон не мог вообразить, какой враг мог так потрепать мощную Марасит. Лила протянула ему крепыша, и он стиснул обернутую кожей рукоять. Беннон по-прежнему был одет только в набедренную повязку и сандалии, а ему хотелось иметь приличную броню. Он стоял на краю ямы, слегка согнув колени и напрягая мышцы. «Мы готовимся к следующему представлению на арене. Посмотрим, кто из вас двух новичков переживет сегодняшнюю тренировку. Может, ты, Беннон?» Она коротко кивнула Лиле. Во мгновение ока женщина толкнула юношу спиной вперед, и он пролетел более 12 футов, упав на дно ямы. Беннон ударился о мягкий грунт, но ничего не сломал и не проткнул себя мечом. Лила научила его падать, приземляться и вставать. Он вскочил на ноги, встав в стойку. Беннон увидел зарешеченный проем на уровне земли, за которым притаилось нечто. Одесса стояла на краю ямы, скрестив руки на прикрытой черной кожей груди. «Из-за диверсии повстанцев неделю назад мы потеряли половину наших боевых животных и лишились главного укротителя Айвана, который контролировал их. Но властительница настаивает на представлении, чтобы успокоить жителей Ильдакара. Очень скоро мы потеряем сотни рабов». Она покачала головой, бормоча себе под нос. «Такая растрата. Ведь они могли бы стать бойцами и погибнуть на арене. Беннон упер сандалии в мягкий грунт и поднял меч. «Я бы предпочел драться с тобой. Так бы я больше стремился к победе. Или боишься синяков?» Лила выглядела оскорбленной. «Разве меня тебе недостаточно, мальчишка?» Одесса не клюнула на провокацию. Она повернула голову и крикнула. «Созовите остальных бойцов, чтобы они могли понаблюдать, кто из двоих умрет. Им полезно по утрам чувствовать запах страха и смотреть на свежую кровь». Лила свистнула, и рабочие побежали по туннелям. Вскоре собрались зрители, среди которых были и опытные воины. Ян тоже пришел. Беннон посмотрел на своего друга, тяжело сглотнув, но затем сосредоточился, услышав движение в туннеле. Зарешеченные ворота открылись, и из тени рыча медленно вышел зверь. По коже Беннона забегали мурашки, когда он увидел золотистые глаза и изгибы хищного тела. В яму вошла мускулистая рыжеватая фигура. Огромная песчаная пума, шкура которой была клеймена магическими символами. Большая кошка скалилась, демонстрируя саблевидные клыки. Ее взгляд остановился на Бенноне, который стоял посреди ямы с поднятым мечом. Пума издала низкий грозный рык, ее длинный хвост хлестал по сторонам, как толстая плеть. У Беннона от удивления перехватило дыхание. «Мра!» Пума кралась к нему, пригнувшись к земле и прижав уши к широкой голове. Ее усы топорщились, как острая проволока. Она зарычала, готовая напасть на любого мучителя. Трое подмастерьев-укротителя присоединились к зрителям на краю ямы и смотрели на одинокую пуму. Мра взглянула на них и зарычала. Даже Лила вздрогнула, хотя пума не могла до нее добраться. Укротители вели увлеченное обсуждение, будто что-то анализируя. Затем песчаная пума снова перевела взгляд на Беннона, на своего противника. Он осторожно сделал два шага назад, держа перед собой меч и подняв другую руку в успокаивающем жесте. «Все в порядке, Мра! Ты знаешь меня! Ты меня помнишь!» Мра подошла ближе, и ее мощные лапы оставляли широкие следы на песке. Беннон замедлил дыхание, пытаясь излучать чувство абсолютного спокойствия. Золотистые кошачьи глаза были пронзительными и яркими, словно в глубине их горело пламя свечи. Она потянула носом воздух, разглядывая его, а затем сделала еще несколько шагов вперед. Беннон осторожно отступил. «Ты помнишь меня?» – прошептал он. «Подумай о Натане! Подумай о Нике, твоей сестре Пуме! Я знаю, что вас связывает заклинание! Мы сражались с тобой, а потом спасли тебе жизнь!» «Дерись! Что с тобой не так?» – выкрикнула Одесса. Она повернулась к укротителям. «Вы ее не дрессировали, добро? Почему она еще не готова?» Трое подмастерьев подняли руки и призвали свой дар, направив поток магии на большую кошку. Мра напряглась, сильнее прижав уши и прищурив глаза. Она зарычала и повернулась в сторону стоявших наверху укротителей. Те обеспокоенно переглянулись. Их длиннолицый лидер стиснул зубы, усиливая напор магии. Мра развернулась к Беннону, будто некий кукловод заставил ее повернуть голову. Ей явно было больно. Беннон видел, как дергаются мышцы под красивой рыжеватой шкурой, но в ее глазах не было узнавания. Он держал крепыша, выставив перед собой острие, и боялся, что ему придется сражаться и убить Мра, как тогда в пустыне, когда ему и его спутникам пришлось убить двух ее сестер Пум. Беннон видел в глазах большой кошки жажду убивать и проливать кровь. Видел боль, которая заслоняла собой память и привязанности. Мра знала его, но ее словно подавляла навязанная ей ярость. Она подошла ближе, обнажив клыки и оттесняя его к стене. Зрители кричали и улюлюкали. Лила рявкнула. «Чего ты ждешь, мальчишка? Убей ее, пока она не убила тебя!» «Ее имя Мра!» – вскричал Беннон. Произнесенное вслух имя всколыхнуло что-то в разуме песчаной пумы, и она прыгнула вперед, словно коричневая молния. Беннон напряг ноги и вскинул меч, уверенный, что большая кошка напорится на клинок. Но Мра ударила лапой по его руке и придавила юношу к земле. Тяжелая кошка стояла сверху и рычала, приблизив клыки к его лицу. Беннон знал, что она может разорвать ему горло зубами или распороть когтями его плоть. Но Мра просто прижимала его к земле, и он чувствовал на лице ее теплое дыхание. Беннон замер, уставившись в кошачьи глаза. Она снова рыкнула, а затем убрала лапу с его груди, оставив юношу лежать на песке. Сердце Беннона колотилось. Из уголков глаз текли теплые слезы. «Мра!» – прошептал он. Песчаная пума отошла в сторону, хотя он лежал на земле и был уязвим. Кошка села перед Бенноном, окинула взглядом укротителей и зрителей и издала оглушительный рев. Расстроенные трое укротителей обрушили на Мра свой дар. Большая кошка размахивала лапами в воздухе, царапая воображаемых мучителей. Кружа вокруг Беннона, она отказывалась причинять ему вред. Одним мощным прыжком она рванула к Одессе и остальным, почти достав до края тренировочной ямы. Ее когти скребли по каменной стене, ухватившись за край. Она отталкивалась задними лапами, но в итоге соскользнула вниз и тяжело приземлилась на пол. Зрители в испуге отступили. «Сделайте что-нибудь! Контролируйте эту тварь!» – сказала Одесса. Разъяренные укротители удвоили силу атаки. Мра в поисках спасения прыгнула в темный туннель и исчезла из вида. Беннон, тяжело дыша, поднялся на ноги и опустил меч. Он пристально оглядел всех. Среди молчаливых бойцов стоял Ян и смотрел на него с глубоким беспокойством. Чувствуя безрассудную храбрость, Беннон крикнул. «Одесса, не хочешь прыгнуть в яму? Я буду счастлив сразиться с тобой. И уверен, Мра тоже!» Лицо Моросит потемнело от ярости, и она свирепо глянула на подмастерьев укротителя. «Они не готовы исправить это!» Бросила она и зашагала прочь.